Теперь все настроились увидеть второй, так что лучше прыгай. На случай, если бы он сдался, у меня была наготове целая лекция насчет того, как одни лишь слабаки уступают в том, в чем считают себя правыми. 15 миль — это сильный ветер, Дик, — отозвался Пол из ангара. Знаешь что? Нам все равно надо испытать купол и убедиться в том, что инверсии больше нет. Надень-ка подвесную систему, а мы бросим купол на ветер и посмотрим, правильно ли он раскроется. «Я надену ваш парашют», — сказал я. «Не боюсь я вашего парашюта». Пол принес подвесную систему и помог мне в нее забраться. И пока он это делал, я вспомнил слышанные мной еще в военной авиации рассказы о пилотах, беспомощно тащившихся на ветру за своими парашютами. Одним словом, я совсем было собрался передумать. Но к этому времени я уже был полностью застегнут и стоял спиной к ветру, который, похоже, значительно посвежел, а Пол и Стью стояли у разложенного на траве купола, готовые подбросить его в стремительно несущийся воздух. «К движению готов!» — прокричал Пол. «Одну минутку!» Не понравилось мне это его словечко насчет движения, потому что я-то как раз собирался оставаться на том самом месте, где был. Я вбил каблуки в землю, перевел замок в положение аварийного освобождения, чтобы отбросить парашют, если что-нибудь пойдет не так. «Не трогай замка», — сказал Пол, — «а то купол опять весь перепутается. Если захочешь избавиться от парашюта, потяни за нижние стропы. Готов?» Прямо по ветру находилась невысокая ограда из деревянных столбиков с натянутым между ними стальным тросом. «Если меня потащит, то потащит именно туда. Но опять же, во мне 200 фунтов весу, я прочно уперся ногами в землю, и никакой легкий ветерок не протащит меня до самой ограды. Готов!» Я наклонился навстречу ветру, а Пол и Стю швырнули купол в воздух с подозрительным энтузиазмом. Ветер сразу же поймал парашют, надул его, как спинакер у гоночной яхты, и каждая унция этой силы рванула меня за лямки и плечи. В меня словно мощный трактор вцепился, тащивший меня за стропы. «Эй!» Я вылетел со своей первой укрепленной позиции, потом со второй, где я попытался зарыться в землю каблуками, потом с третьей. Я подумал о том, что потеряю равновесие за этой громадиной, и ветер истреплет меня об ограду. Чудовищная медуза рывками тащила меня по земле, а Пол и Стью стояли себе и хохотали. Первый раз я услышал, как Стью смеется. «Держись, парень! Это ведь легкий ветерок, не о чем говорить. Эй, держись!» Я получил полное представление о ветре и парашютах, и, скользя к ограде, схватился за нижние стропы, чтобы погасить эту штуковину. Я потянул, но ничего не произошло. Я только заскользил еще быстрее и чуть не потерял равновесие. Тут я уже перестал заботиться о нежном куполе Стью и сильно потянул за все нижние стропы, за которые мог ухватиться. Совершенно неожиданно парашют погас, а я стоял на легком полуденном ветерке. «В чем дело?» — отозвался Пол. «Ты что, не мог его удержать?» «Ну, я подумал, что лучше мне не обрывать ваши стропы об ограду и избавить вас от лишней работы». Я быстренько отстегнул ремни. «Стью, по-моему, сегодня тебе лучше не прыгать. Ветер что-то резковат. Ты, конечно, все равно хочешь прыгать, но сегодня тебе разумнее всего было бы посидеть на земле. Намного разумнее». Мы свернули гигантский купол и отнесли его в затишье ангара. «Тебе все же надо будет когда-нибудь совершить прыжок, Ричард», — сказал Пол. «Это ни с чем нельзя сравнить. Это настоящий полет. Попадаешь туда, и ни тебе двигателя, ничего. Только ты усек?» Непременно надо. У меня никогда не было особого желания прыгать с парашютом, и болтовня Пола не вызвала во мне никакого энтузиазма. «Когда-нибудь, — сказал я этим займусь, когда у моего самолета отвалится крылья. Я хочу начать прямо со свободного падения, а не проходить через все эти тренировки, которыми заставляют заниматься в парашютных школах. А пока что давай скажем, что я еще не вполне готов начать прыжковую карьеру». Подъехал пикап Элла Синклера, а с ним на такси прибыл высокий солидного вида мужик по имени Лорен Джилберт, владелец аэропорта. Лорен буквально не знал, как нам угодить. Он научился летать в 50 лет, был совершенно без ума от полетов и только вчера сдал экзамен на право самолетовождения по приборам. Наша политика требовала, чтобы мы покатали его бесплатно, поскольку он был хозяином аэропорта. И спустя 10 минут биплан уже был в воздухе в первый раз за этот день. Это был наш рекламный полет, самый первый, чтобы показать городу, что мы уже работаем и возим счастливых пассажиров. И почему бы им тоже не отправиться с нами в небо и не посмотреть на город? Для каждого городка нам приходилось разрабатывать свою полетную схему. И для Райо это был взлет на запад, набор высоты на юг и восток с пологим разворотом влево, выравнивание на высоте 1000 футов, поворот обратно, круг над нашим городом с разворотом вправо по дороге к посадочной полосе, крутые развороты на север, планирование над телефонными проводами, посадка. Это составляло программу 12-минутного полета, предоставляло пассажирам полный обзор родных мест, давало ощущение свободы полета и приключения, о котором можно рассказывать и что-нибудь наклеить в альбом. «Просто здорово», — сказал Лорен, как только Стью открыл ему дверцу. «Знаете, я впервые в жизни летал в самолете с открытой кабиной. Вот это настоящий полет, чудесно. Ветер, знаете, и этот большой мотор там вверху». На велосипедах прикатили двое мальчишек, Холли и Блэки. И мы все вместе после полета Лорена отправились в контору. «Хотите прокатиться, ребята?» — спросил он их свысока. «У нас денег нет», — сказал Холли. Это был паренек лет 13 с яркими и любопытными глазами. «Знаете, что я вам скажу? Вы придете сюда, вымоете и отполируете мою Cessna, а я заплачу за ваше катание. Идет?» Мальчики неловко отмалчивались. «А, нет, спасибо, мистер Джилберт». «То есть как это, ребята? Да ведь это может быть последний старый биплан, который вы когда-либо увидите. Вы же сможете говорить, что летали на биплане. А в мире осталось не так уж много людей, даже взрослых, которые могут сказать, что летали на настоящем биплане». Снова молчание, и меня это удивило, когда мне самому было 13. Я бы трудился над этой Cessna целый год, лишь бы покататься на самолете, на любом самолете. «Блэки, ты как? Ты поможешь мне вымыть мой самолет, и будет тебе за это полет на старом биплане?» «Нет, спасибо». Лорен уговаривал их изо всех сил. Я был поражен их боязнью, но мальчики уставились глазами в пол и молчали. Наконец, очень неохотно Холли дал согласие на сделку, и Лорен перенес всю огневую мощь на Блэки. «Блэки, а почему бы и тебе не полетать с Холли за компанию? Вы могли бы и вместе полететь». «Не думаю». «Что? Что ж, если малыш Холли летит, а ты нет, тогда ты маменькин сынок». «Да», — спокойно сказал Блэки. «Но это не важно, потому что я старше». Однако, в конце концов, всякое их сопротивление рухнуло под напором энтузиазма Лорена, и мальчики забрались в кабину, ожидая самого худшего. Мотор ожил, обдувая выхлопами их серьезные лица, и спустя минуту мы уже поднимались в небо.